Глава 39. Остановка. Вентиляционная шахта и так едва вместила Трига, когда он туда забрался. Но по мере продвижения она словно стиснулась со всех сторон. Мальчика то и дело обдувало густым, влажным воздухом, трепавшим одежду и волосы. Он слышал металлическое клацанье, как будто где-то в этой бесконечной трубе сломался клапан. Сколько ему ползти? Куда выведет шахта? Неизвестно. Он мог легко погибнуть здесь, потеряться и умереть от жажды. Пылинка в безразличной утробе вселенной. И тут, впереди, он увидел конец другой шахты. Тусклый свет откуда-то снизу отбрасывал бледно-желтый прямоугольник на потолок. Дальше дороги нет. Подобравшись поближе, к самому краю, он высунул голову и посмотрел наружу. И тут же живот опустился ниже колен. Шахта выходила в ту же бездну, от которой он так старался держаться подальше. Разверстая яма с турбиной главного двигателя-разрушителя на самом дне. Сверху она казалась еще больше. Прямо под ним, на расстоянии меньше метра, располагался узкий мосток, по которому раньше перебрались Хан и Чуви. Настолько близко, что он мог спрыгнуть на него, если бы пришлось. Для этого пришлось бы свесить ноги вниз, ухватившись за край шахты, умудриться спрыгнуть на мосток, не потеряв при этом равновесия и... Сзади, в шахте, что-то задвигалось. Трик обернулся и застыл на месте. Он чуть не закричал. Тварь в шлеме штурмовика пробиралась по шахте прямо к нему. Вопросов, что сейчас будет, в голове не возникало. Тварь ощупью шла вперед и напряженно смотрела на него сквозь бездушные линзы шлема. «Нет», — прошептал Трик, — «не надо». Тварь продолжала приближаться. Огромный, не по размеру шлем, болтался на ее голове. Трик еще раз глянул наружу. Он чувствовал, как все тело беспомощно трясется, а сердце бьется часто игулко, чуть не разрываясь в груди. «Нужно спуститься», — сказал голос у него в голове. «Надо спуститься на мостик. Другого выхода нет. Или та тварь!» «Не хочу, не могу». Он опять обернулся на тварь, крадущуюся к нему. Она вжала голову и поползла быстрее. И тогда шлем свалился с ее головы. Трик моргнул, удивленный, разгневанный и одновременно настолько растерянный, что тут же забыл, чего хочет и где находится. В то мгновение он мог только смотреть на лицо, показавшееся из-под шлема, на кривую усмешку своего брата, половина лица у которого была изуродована до неузнаваемости, на блестящую впадину и раздробленные кости. Он услышал свой, собственный, скрипучий голос, почти шепот. «Кейл!» Тварь только скользнула по нему взглядом и продолжила движение. «Кейл, это я! Трик!» Казалось, она не слышит. Трик видел, как течет слюна, смешиваясь со струйками запекшейся крови. Он слышал ее дыхание, похожее на свист воздуха в вентиляционной шахте. Это было уже слишком. Все не так, а если оно и происходит, то он явно сошел с ума, и в таком случае... Тварь бросилась вперед, прижав его к свисающему краю отверстия шахты. Трик открыл было рот, чтобы что-то сказать, но только расплакался. В этот раз он уже не стал сдерживаться. Слезы, сопли, всхлипы, завывания. Почему бы и нет? Какая теперь разница? Кейл открыл и закрыл рот, и Трик ощутил запах смерти, той самой смерти, которая выпала его брату, и на которую брат сейчас обречет его. Кейл не собирался отвечать ему, и он не собирался останавливаться. Трик любил брата больше кого-либо другого во всей галактике, но сейчас это не имело значения. «Кейл!» Тварь рявкнула, опустила лицо к шее Трига и прошлась зубами и языком по его горлу. Горячее дыхание напоминало запахом отвратительное ядовитое болото. Руки Кейла были одновременно горячими и холодными. Мертвая плоть влажной, липкой и клейкой. Тварь уже подмяла Трига под себя, прижав всем весом своей туши. С криком боли Триг оттолкнул ее назад. Горячая белая вспышка чего-то доселе неизвестного пронеслась в животе и остановилась в районе сердца. Внутри будто погас свет, после чего пришло грустное осознание того, что сейчас произойдет. Будто рассказ, который он уже где-то слышал, с концом, который уже написан до того, как он мог что-либо изменить. Приглядываясь за своим братом. «Кейл, прости!» Когда Кейл вновь бросился на него, уже с удвоенной яростью, Трик выпрямил колено под тушей и легнул им вверх, мгновенно подняв брата над собой. Отбросив Кейла в сторону, Трик перевернулся, ухватил брата за запястье и отодвинул к краю вентиляционной шахты, а потом вытолкнул его наружу. Глава 40. Пробуждение. Кейл упал без звука. Трик смотрел, как он падает, уменьшается и превращается в слезинку на фоне бездны. Когда его поглотила полутьма, а силуэт уже едва различался в слабом свете турбины двигателя, Трик увидел внизу то, чего раньше не замечал. Лица, смотрящие вверх. Тысячи лиц. Все они, как, наверное, и всегда, сгрудились на дне с обеих сторон турбины, будто привлеченные призраком теперь уже неслышного гула. Даже несмотря на шок и запоздалую реакцию на происходящее, Трик понял, на кого он смотрит. То был экипаж Звездного Разрушителя. Сейчас все они орали на него в один голос. В то же мгновение тело Кейла ударилось о турбину и отскочило в сторону, перевернувшись в воздухе и исчезнув в бурлящей трясине тел. В ответ раздался еще более громкий крик, будто единая сущность проснулась и обрела коллективный разум, который вряд ли ушел дальше стремления удовлетворить сиюминутные физические потребности. Их дыхание поднималось к нему невидимыми переливами горячего воздуха. Их голод просачивался сквозь воздух, как термальные воды поднимаются к поверхности перед бурей. «Они меня видят!» Они уже протягивали к нему руки. Стоны стали агрессивнее, громче, выше, создавая знакомую звуковую волну. Вертясь и мечась, некоторые попытались влезть на стенки турбины, чтобы подобраться ближе к нему. Другие что-то держали в руках, но вначале он не разобрал, что. И только когда он пополз обратно в шахту, чтобы немного собраться с мыслями и оценить свое положение, тогда и зазвучали бластерные выстрелы. Они летели прямо в него, прицельным огнем. Не успел Трик забраться внутрь, как вентиляционная шахта дернулась и разломилась, сорвавшись со сварных креплений и выбросив его наружу. Он вывалился, не успев ни за что зацепиться, и полетел в пустоту, повторяя путь своего старшего брата. От сильного удара о мосток его чуть не сломало пополам. Боль пронзила ноги и лодыжки. Трик ухватился и повис, вцепившись пальцами в холодную решетку и прижавшись к ней всем телом. Он слышал и чувствовал, как бластерные выстрелы проносятся в пространстве вокруг него. Один чуть не попал. Оставалось только надеяться, что бластер убьет его раньше, чем он упадет в море протянутых рук и разверстых ртов. Ему очень хотелось умереть до этого. Мостик содрогался и гудел под бластерными выстрелами. Осколки дюрастали летели мимо щек Трига. Маленькие холодные кусочки чистой скорости. Сознание уже было лишено ясности. Наверное, поэтому он не сразу заметил Хана и Чуви на другом конце мостка. Они стояли и смотрели на него. Видимо, они вернулись с командного мостика. Почти бессознательно пронеслось в его голове. Значит, там у них тоже что-то не заладилось. Хан явно его видел, понял Трик. Соло яростно махал руками. То ли давай вперед, то ли держись и не высовывайся. Трик так и не понял. Кстати, а что теперь делать? У Хана и Чуви были бластеры, но они вряд ли справятся с огневой мощью внизу. Так можно и вообще без бластеров быть, как Трик. К тому же ни одному из них не улыбалось оказаться опять на мостке посреди выстрелов. Впрочем, Трик их за это не винил. Мальчик прищурился. Хан жестикулировал еще отчаяние и орал во всю глотку. Он все тыкал пальцем вверх. Трик немного поднял голову. Последняя секция вентиляционной шахты свисала сверху и качалась туда-сюда. Оттуда торчали руки. Трик вспомнил про гору трупов на другом конце шахты, которая оживала по мере его восхождения. «Они пробрались за мной в шахту!» С немым, удушающим страхом он смотрел, как владелец рук выпал снаружи. Это был имперский солдат, на лице которого явно читалось нетерпение. С шумом продвигаясь к Тригу, он раскачивался внутри болтающейся секции воздуховода. Потом потерял равновесие и упал, яростно молотя руками. Пронесся мимо и канул в темноту. За ним упало еще трое имперцев, как зловещий помет из неимоверно плодовитого яйцеклада. Секция воздуховода качнулась обратно. Трик понял, что бы ни было внутри, оно ждет, пока труба пойдет вперед, а потом прыгнет и схватит его. Так и получилось. Труп бросился прямо на него. Трик не успел разглядеть лица. Он прижался к стене. Пальцы, похожие на когти, царапали и впивались ему в тело. Тварь схватила его за ногу. И в этот раз она удержалась. Трик опустил взгляд. На мгновение он видел только мягкий мешок плоти цвета синяка, который когда-то был человеческим лицом. Этот мешок смотрел на него вверх, с ранами, на месте вырванных пирсингов, с изумленным пиявочным ртом. Когда рот открылся, Трик разглядел в глотке стальной блеск, клинок, который туда затолкал Кейл. Казалось, это было уже 1000 лет назад. На него смотрел Ормис. Глава 41. Черное крыло. Захара перепробовала 3 клавиатуры, пока не нашла рабочую. Дрожащими пальцами она подключила ее ко 2-й рабочей станции и затаила дыхание, проверяя совместимость. 2-1-Б отказался проводить ее к комнате управления ангаром, предпочитая остаться в биолаборатории на всякий случай. Но его указания были безупречны по точности. По ним она прошла по лабиринту переходов и пришла к техническому лифту, который поднял ее прямо в комнату пилотов, где она прошла сквозь двери, которые открывались в комнату управления ангаром. Просторная герметичная будка находилась в 30 метрах над полом дока. Отсюда Захаре было видно все. 6 или более кораблей, затянутые лучом захвата с одной стороны и полуразрушенную стыковочную шахту, через которую они поднялись с баржи. Тварей внизу тоже было много. Сотни, если не тысячи, бродили меж разбитых кораблей, сбиваясь в такие плотные кучи, что Захаре не удавалось прикинуть их общую численность. Еще больше все время попадало сюда из разных люков и дверей непрекращающийся поток тел, ползущих одно поверх другого к разным кораблям. Через каждые несколько секунд они начинали вместе кричать. Знакомая, звуковая волноформа, которая только усиливалась с прибытием пополнения. Как она теперь туда спустится? А если спустится, как заберется в какой-нибудь захваченный корабль без... Нет, лучше решать проблемы по очереди. Экран перед ней послушно включился в ожидании пароля. На мгновение пальцы застыли над клавиатурой, а потом она набрала слова, которые видела нацарапанными на полу в лаборатории. «Черное крыло». Последовала долгая пауза, и экран полностью погас. Затем сверху резко появилась надпись: «Пароль принят, введите команду». Захара вздохнула от облегчения. Казалось, в груди, на плечах и спине расслабились все мышцы. Она напечатала: «Система управления лучом захвата звездного разрушителя». Через долю секунды пришел ответ: «Система управления лучом доступна». Она набрала «Отключить луч захвата». Сначала ничего не происходило, затем компьютер ответил: «Не могу выполнить команду». Захара скривилась: «Объясни причину невыполнения команды». Ответ пришел мгновенно: «Луч захвата уже отключен». Она сидела и смотрела на экран, морща лоб. Неужели Хану и Чуви удалось отключить эту штуку с командного мостика? А если так, значит, они возвращаются, чтобы вместе убраться отсюда, на каком-нибудь из захваченных кораблей. Она перевела взгляд на копошащуюся массу тел на полу ангара. Может быть, Хану и Вуки попалось какое-нибудь оружие помощнее? Опять склонившись над компьютером, она напечатала: «Что такое черное крыло?» Система ответила: «Черное крыло. Имперский проект 171А по созданию биологического оружия и алгоритма распространения вируса по галактике. Совершенно секретно. Статус проекта в разработке». «Алгоритм распространения?» — повторила Захара. Она опять глянула на ангар, где трупы уже сбились в такую плотную кучу, что в некоторых местах не было видно пола. Каждые несколько секунд они выдавали новую версию звенящего ритмичного крика. Захара прислушалась. Где-то в разрушителе на эти крики отзывались. От этого трупы двигались еще активнее. Но сейчас они уже не бродили бесцельно туда-сюда. Они забирались в разные корабли. Крестокрылы, посадочные челноки, транспортные фрегаты, фрахтовик в дальнем углу ангара. Другие лезли в полуразрушенную стыковочную шахту, которая вела на баржу. Захара заметила, что они что-то тащат на спинах. Она пригляделась. Черные металлические баллоны. Она осмотрела каждый корабль в ангаре и еще раз задумалась над алгоритмом распространения, управляемым средством, благодаря которому империя могла бы при необходимости разнести вирус по всей галактике. Она рассеянно наблюдала за группой тварей, выстроившихся вдоль крестокрыла и пытающихся развернуть его в ее сторону. Захара вспомнила слова Мусора о внутреннем общении, как механизме работы болезни. «Они ничего не предпринимают, пока не убедятся, что могут действовать вместе, что организм-хозяин больше не может сопротивляться. Но почему?» И тут ее осенило. «Они сбегают!» — невольно произнесла она вслух. Там, внизу, Крестокрыл уже смотрел вверх, прямо на нее. Что там говорил второй 2-1-Б насчет опасности пребывания здесь? Слепящий столб огня прорезал пространство ангара и понесся прямо на нее.